находитесь, вы смотрите регулярные программы из цикла «Мысли во время чумы». Сегодня я хотел бы поговорить о неоплатоническом прочтении карантина. Я имею в виду эту необходимость, с которой столкнулись, наверное, мы все, почти все сегодня в мире, необходимость оставаться дома и никуда из дома не выходить. Это совершенно не естественное состояние для многих, почти, наверное, тоже для всех, кроме, может быть, филологов или таких уже ученых, которые и так никуда не выходят, и которые живут только в мире своих мыслей, и им все равно, куда ходить, кто с ними находится, они живут в своем внутреннем мире. А для всех остальных это удар, это что-то непривычное, это что-то совершенно ненормальное. И отсюда дают собак друг другу в аренду, иногда даже детей, чтобы оправдать поход в какую-нибудь детскую поликлинику, лишь бы только не сидеть в четырех стенах. Я хотел бы обратить внимание на то, что это отражает, вот такое стремление выйти из дома, отражает очень глубокую метафизическую сторону современного человека. И для того, чтобы описать эту сторону, для того, чтобы ее интерпретировать, расшифровать, я предлагаю обратиться к неоплатонической философии, к Проклу, ну, начиная с Плотина, а лучше всего Имблих, Прокл, Ламаский. Вот для неоплатоников, которые следовали за Платоном, существовала такая триада принципиальных состояний бытия. И эта же триада, это была триада души, это триада мира, это триада истории, это триада политики, это триада этики. То есть это триада, которая, по сути, будучи примененной к разным уровням жизни, бытия, познания, космологии, истории, общества, политики, всего чего угодно, государства, там, семейных отношений, эта триада, она объясняла все. Вот некая фундаментальная, некая метафизическая формула, которая, будучи примененной к чему бы то ни было, сразу все объясняла. Что это за триада? Она по-гречески обозначалась тремя состояниями. Мане – состояние покоя или оставаться в покое, оставаться там, где находишься. Пребывать постоянно – это некое пребывание мане в неизменном постоянном состоянии. Это проодос – выход. Кстати, именно этот термин «проодос», «проодос». «Проодос» – это «из» – выходить, «одос» – путь, а «про» – «к». То есть выход такой вот из чего-то к чему-то – это «проодос». Это выход из состояния мане. Вот ты вначале находишься в определенном состоянии, потом ты выходишь из него – «проодос». И третий член триады – это «эпистрофе», то есть возврат, смена движения «от» – «к». Приблизительно картина была такая, что есть некое начало, высшее начало, которое пребывает всегда в самом себе. Это Бог, это бытие, это апофатическое предъявленное, допроявленное, единое. Это человеческая душа, это человеческий дух, это традиция, это философия, это мысль, это логос на разных уровнях. А этому мане, этому первому базовому главному элементу соответствовали разные структуры. Это всегда нечто наиболее качественное, наиболее ценное, наиболее постоянное, наиболее неизменное само в себе. Это бытие в самом себе, это Бог в самом себе, это исток всего в самом себе, это человеческая душа в самой себе. И это состояние мане, оно, вот что очень важно, с точки зрения неоплатоников, оно не менялось в зависимости от этих двух других движений. То есть на самом деле не то, что все было у себя, потом ушло, проводос вышло из себя, а потом эпистрофе вернулось. А на самом деле вот это движение, по этим вертикальное движение, выход и возврат, это вертикальное движение не затрагивало природу того постоянства, которое было равно самим себе. Всегда в самом себе. То есть оно было бесстрастно, оно было вечно, оно было неизменно. Таким образом, то, что выходило из этого первоначала, и то, что к нему возвращалось, не затрагивала вот это постоянство. На самом деле, таким образом, выход из этого единого состояния, неизменного состояния, порождал мир со всеми его вещами, а возврат в это единое состояние, это порождало восстановление полноты цикла. То есть каждый цикл творения, цикл проявления, цикл мышления, цикл политической истории, он выходил из какой-то предпосылки, он рассеивался через этот проводок, через это исхождение на много разных точек, а потом собирался. То есть, собственно говоря, здесь очень важно, что слово «проводос» греческое на латынь перевели словом «прогресс». «Прогресс» – «градиры» – это движение, «про» – это то же самое, что и у греческое «проводос». И вот этот «проводос» как «прогресс» мыслился неоплатониками как исхождение, то есть как движение от этого неизменного первоначала к некому множеству, от единого ко множеству. То есть это рассеяние. И этот проводос, то есть этот прогресс, рассматривался не как движение снизу вверх, а как движение сверху вниз. Это движение от единого ко многому, от полноты к пустоте, к рассеиванию, и фактически как некий элемент энтропии. И вот когда эта энтропия, исхождение начала достигала максимума, когда уже у этих несчастных частиц, лучей или вещей, которые вывалились из единого, рассеявшись по миру и создав тем самым множество предметов мира, когда уже их не оставалось сил, когда они достигали до некой критической черты, тут начинался режим переключения. Вот здесь переключался режим, заканчивалось исхождение, начинался возврат. Заканчивался уход, начиналось возвращение. Вот это очень важно. И возвращение к тому, что неизменно было и тогда, когда выхода не было, и тогда, когда был выход, и тогда, когда был возврат, и тогда, когда возврат совершался. Вот это мане, оно на самом деле не затрагивалось ни выходом, ни возвращением. Но то, что вышло из этого постоянства, вот том в полной мере проживало с одной стороны всю драму ухода, всю драму удаления от самого себя, от своей сути, и потом сложный, тернистый путь возвращения к самому себе. Вот так устроен мир. И, кстати, для неоплатоников рождение человека, появление человеческой души в телесном мире означало сразу же мгновенно окончание проводоса, то есть душа не зашла, не спала, когда капли дождя или капли росы спустилась в материю, и теперь человек, вот как только он начал что-то соображать там с первых дней, ну, может, не с первых дней жизни, но с первых лет своей жизни, когда он следовал за папой и мамой, учился произносить слова, различать предметы, правильно обращаться с первичными собственными проявлениями и упорядочить мир вокруг себя, вот с этого момента начинался возврат. То есть человек, на самом деле, он существо возвращающееся. Он отделился, он попал в мир множества, он отделился от своей души, пал в тело, он вышел и шел проводос в это тело и должен возвращаться к самому себе, к своей неизменной вечной душе. Так устроен мир, так устроено государство, в голове которое стоит неизменные священный царь, философ, из него выходят его посланцы, когда посланцы глупеют и уже не справляются со своим посланием, забывают о том, что кто-то куда-то послал, начинается путь возврата, кстати, революция – это возврат, это как раз эпистрофе, и тогда все возвращается опять к тому смыслу, от которого вышло. Соответственно, вот так устроена история, то есть история тоже исходит из некого единого, из райского синтеза, потом она рассеивается, потом грехопадение, это и есть проводос, то есть прогресс. Вот смотрите, прогресс – это движение вниз, это движение все дальше и дальше от истока, все больше и больше к множественности, и это все постепенное рассеивание, тропическое рассеивание по материи. Вот что такое прогресс. Так это, собственно говоря, и есть. И грехопадение, прогресс, проводос. Потом мы доходим до какой-то точки в истории, когда начинается эпистрофе. Для христиан таким эпистрофе был приход Христа. Мы падали, мы отдалялись от рая, и Христос своей жертвой вернул нас на путь возврата к Богу, открыл нам путь и дал нам спасение. Соответственно, Это неоплатоническая картина Мане «Проводос и эпистрофе» представляет собой универсальный способ платонического анализа, духовного анализа самых, самых разнообразных ситуаций. И если теперь применить эту формулу триадическую к карантину, мы увидим, что перед лицом опасности заражения нас заставили пребывать в состоянии Мане. Нас заставили быть самими собой. А почему мы не можем там находиться? Потому что мы живем в другом режиме. Мы живем в режиме бегства от самих себя. Мы в своей квартире не находимся. Мы людей, с которыми связали жизнь, особо толком мы не знаем. Только сейчас в карантине начинаем узнавать, кто это такие, как я женился там 30 лет назад, что это за существа ползают, это какое ко мне имеет отношение. Вот это пребывание... Опознавание людей рядом с собой в состоянии Мане, в состоянии некого отсутствия внешней активности, на самом деле открывает для нас совершенно уникальное измерение, которого мы вне карантина лишены. Мы живем в проудосе, мы живем в прогрессе, мы живем, то есть, в постоянном рассеивании. Нам надо не столько идти куда-то, но сколько идти от, уходить из квартиры утром, там, чистить зубы, и как можно быстрее двигаться в каком-то направлении не к чему-то, а от чего-то. То есть от нас самих, от той фиксированной точки, в которой, собственно, мы должны были находиться. То есть для нас выход за пределы самих себя – это и есть жизнь. Вот в свое время Джером Клапка Джером говорил о Монмарансе, о собачке, которая была одним из главных героинь повести «Трое в лодке, не считая собаки», что носиться по пустым дворам, гоняться за котами, находить самые какие-то грязные ненужные вещи, волочить их хозяину, это Монмаранси называл жизнью. То есть вот современный человек называет жизнью такой как бы экзистенция в стиле Монмаранси. То есть куда-то ходить, с кем-то общаться, что-то делать, кому-то что-то пересылать, тыкать бесконечно в экран гаджета, посылать смски, улыбаться, хмыкать, ехать в метро, на машине, встречаться, проводить переговоры. И в результате, на самом деле, эта жизнь, это называется прогрессом. То есть это постоянное рассеивание, постоянное углубление изгнания. И вот карантин говорит, карантин осуществляет эпистрофе. Он говорит, стоп, дорогой, больше ты в режиме провода существовать не будешь, мы возвращаем тебя к самому себе. И тут, оказавшись вот вынужденным образом, находиться, собственно, в своей квартире, на своем месте, с близкими людьми или просто с самим собой, своим стулом, со своими привычными вещами, вдруг человек думает, а кто я такой вообще? А насколько мне здесь пусто, насколько мне здесь скучно, почему меня никто не пускает? Дайте мне хоть собачку чужую с другого этажа, я хоть с ней побегаю. Придумайте мне какой-то, в конце концов, арестуйте меня, может быть, прикинуться сбежавшим из коммунарки зараженным, чтобы хоть какая-то жизнь началась. То есть человека начинает ломать, как наркомана или больного, именно потому, что он вынужден оставаться самим собой, в самом себе. Режим Мане для нас неизвестен. Мы находимся в таком постоянно удаляющемся изгнании от своей собственной сути. И мы настолько пренебрегаем этой внутренней сущности, что на ее место вырастает либо монстр, от которого мы бежим, либо пустое место, либо какое-то вот просто ничто некое зияющее. И когда нас возвращает карантин к нам самим, вот тут-то мы впадаем в настоящий ужас. Тут-то мы начинаем понимать, что в нас ничего постоянного, неизменного, самодостаточного нету, что центр тяжести в нашей жизни находится вне нас, что нам не к чему возвращаться, что мы утратили это Мане, что мы никогда о нем не думали, что это вообще не наша квартира, это не наш дом, это не наши близкие. И тут-то оно и начинается. Нас возвращает коронавирус, возвращает нас к этой неоплатонической топики базовые, когда мы вынуждены уже примирительным образом находиться на своем естественном месте по Аристотелю. И оказывается, что мы его не знаем, что нам совершенно чуже. И более того, что, возможно, если бы мы задумывались, мы выбрали бы себе совершенно другое естественное место. Возможно, и место-то это не наше, и не здесь наш центр. Не здесь наша ось нашей экзистенции, где мы находимся. И мы настолько давно себя потеряли, что на самом деле нам некуда возвращаться. Вот это очень правильная мысль. И если эпидемия, пандемия подвигнет нас к такого рода философскому рассуждению, что на самом деле наша неизменная сущность не здесь, а наше стремление к рассеянию, наше погружение в этот прогресс тире или слэш грехопадение все больше и больше, наше постоянное распадение вплоть до органов, на отдельных чувств, на отдельные элементы, на отдельные сборные детали, которые современная медицина вплоть до генома претендует на то, чтобы пересобрать их лучшим образом, вот это распадение на частицы, оно уничтожает наше единство. И придет момент, когда это апострофе, то есть возврата нашей судьбы, нашей миссии, нашего предназначения, этого возврата просто осуществить будет невозможно. Если мы перейдем какую-то критическую черту, то просто некому будет возвращаться и некуда будет возвращаться. И сама идея возвращения просто будет осмеяна. Может быть, в этом такой спасительный элемент пандемии, то, что нас заставляет находиться в Мане, пребывать в неком неизменном состоянии, а не позволяют нам принудительным образом рассеиваться, осуществить продос, выход, то есть выход из дома. Представляете, вот сейчас он для многих кажется таким каким-то счастьем на самом деле, но с точки зрения философии, вот то именно... Та экзальтация, которую мы испытываем, когда мы уходим за пределы своего дома, вот это и есть самое подозрительное в нашем образе жизни, в нашей культуре, в нашей цивилизации, в нашем развлечении. Потому что еще продус – это развлечение, это растаскивание, развлечение. Не вовлечение во что-то одно, а развлечение в разные стороны. Просто наша жизнь – это некая пульверизация. Мы как дезодорант распрыскиваем свое собственное бытие по жизни и получаем от этого, ну, по крайней мере, какое-то определенное удовлетворение. И вот нам не дают этого сделать, нас заставляют находиться в нашем флаконе, и впервые мы понимаем, дай бог, если понимаем, что что-то не так. Поэтому давайте использовать время карантина не просто для того, чтобы находить развлечения уже в этом неподвижном состоянии, а попытаемся понять ту высшую цель, которая несет в себе эпистрофе. Давайте почитаем неоплатоников, давайте подумаем о религии, давайте подумаем о нашей собственной душе, и давайте обратимся нашим сознанием к великому возвращению. Это наша цель, это наше призвание. Если мы отклонимся от этого призвания, то нынешняя пандемия покажется нам детской забавой, потому что силы бытия вернут нас даже принудительно на истинный путь. А тот, кто не вернется, те распылятся до конца. Всего доброго. Вы смотрели очередную программу из цикла «Мысли во время учёбы».